Глава 17. Безоговорочная любовь. Когда ты сможешь обратиться вовнутрь самого себя, обнаружить свое духовное сердце и полюбить пребывающего в нем Господа Иисуса Христа всем сердцем твоим и всею душою твоею и всею крепостью твоею и всем разумением твоим, Евангелие от Луки, 10 глава, 27 стих, тогда ты увидишь Его повсюду и сможешь во Христе и через Христа во всей полноте возлюбить ближнего твоего, как самого себя, Евангелие от Луки, 10 глава, 27 стих. Это и есть безоговорочная любовь. Любить Бога в иконах – это только начало любви. Это напоминание самому себе, что есть Бог живой и вечный, и Он неотделим от твоего сердца. И именно такая любовь к живому Богу внутри твоего духовного сердца есть суть безоговорочной любви. Когда ты видишь вовне что-то иное, кроме Бога, совершенного и безупречного, значит, в тебе что-то не так. Значит, твое духовное зрение не открылось, и тебе следует глубже идти в свое духовное сердце, чтобы в нем исправить самого себя. Что значит исправить самого себя? Глубоко и окончательно постичь истину, что Бог есть все во всем, и нигде нет никакого несовершенства. Только тогда для тебя исчезнут скорби, болезни, утраты, приобретения, потому что ты начал жить в мире божественной любви. Но это не означает, что мир изменился. Он всегда останется таким, какой он есть, лживым и обманчивым. Это новое божественное видение можно сравнить с тем, как если бы вокруг тебя находился лес, полный острых шипов и колючек. Босиком по нему не пройти, но если ты отправился в путь в прочных и крепких ботинках, то никакие колючки и шипы для тебя не имеют никакого значения. Подобным образом, твое духовное зрение стало настолько расширенным, настолько сделалось проницательным и благодатным, что ты сквозь всю трагедию и ужас этого мира всюду видишь и постигаешь одного лишь Бога, в любви которого содержится и хранится все сущее. Твой дух ни в чем не зависит от мира. Наоборот, мир, в котором ты живешь, целиком зависит от состояния твоего ума. Ты забираешь свой греховный ум из мира, и мир успокаивается сам по себе. Ты прекращаешь осуждать и порицать ближних своим эгоистическим умом, и люди успокаиваются и меняются сами по себе. Если ты не можешь любить пребывающего в твоем сердце Христа, как же и каким образом ты полюбишь ближнего, как самого себя? Осуждения никогда не отстанут от твоего языка. Ты понимаешь, что тебе необходимо прежде всего изменить самого себя. Ты изменяешь себя тем, что стараешься постоянно удерживать свой ум в духовном сердце на правой стороне груди. Ты непрестанно в покаянии призываешь святое имя Иисуса. Ты стараешься постоянно хранить память Божию. Ты стараешься помнить, что ты дух вечный и бессмертный. Из всех действий, которые ты совершаешь в течение дня, самое главное – это наблюдение за собственным умом. Судит ли он мир, осуждает ли ближних, сколь часто он впадает в гнев, в похоть, в раздражение. Если ты хочешь познать в себе Христа, который есть любовь, то все твои действия должны исходить из любви и быть любовью. Иначе стать одно со Христом невозможно. Никогда не допускай, чтобы день прошел без памяти Божией и молитвенного устремления ко спасению. Точно так же, если ты будешь думать о мирской суете и погружаться в мирские воспоминания, то мир будет постоянно помнить о тебе, и он будет пытаться выдернуть тебя из той относительно благоприятной молитвенной тишины, которую ты стараешься обрести там, где ты живешь. Твой дух блажен, потому что блаженство есть его сущность, ибо он вышел из вечного божественного блаженства. Тогда кто унывает, кто гневается, кто походствует, кто раздражается? Только твое эго, твое надоедливое и присосавшееся к тебе «я». Со всех сторон мы слышим о нехватке времени, что время ускорилось и тому подобное. Здесь можно немного перефразировать Чехова. «Если хочешь, чтобы у тебя было много времени, ничего не делай». Все стремятся сделать за один день как можно больше, на другой день еще больше, потом еще больше. Откуда же возьмется время на совершение столь великого множества дел? Останови свой суетный ум, и времени у тебя будет в избытке, хотя количество дел останется тем же самым. Тогда ты постигнешь ясно и просто, что единственный творец всей этой суеты – твой эгоизм. Отдели себя от эгоизма, и то, что останется, будет вечность. Всякое искушение начинается с первой мысли. Всякая мысль – это ложь, какой бы правдивой она ни казалась. Мысль не знает Бога и никогда не может его постичь, поэтому она создает перед тобой некую видимость материального мира, не имеющего под собой никакой истинности. Ты думаешь, ты переживаешь, ты обижаешься, ты гневаешься, ты ненавидишь. И все твои подобные греховные действия зарождаются с первой мысли. Так мир затягивает свою петлю на твоей шее. И только во Христе ты обретаешь свободу, когда начинаешь держаться за Него в своем сердце без всяких мыслей. Победитель мира Христос разделяет победу над миром со всеми, кто следует его заповедям. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. Чтобы держаться за Христа, необходимо полностью смириться. Не на словах, говоря «прости, прости меня», а на деле – во всяком событии и ситуации, подклоняясь под волю Божию и Его благой промыслу. Не настаивая упрямо на своих желаниях, не сопротивляясь дерзко божественным решениям и негодуя на них, не пытаясь утвердить где только можно свой эгоизм, но самоотверженно отрекаясь от него, без жалости к самому себе». Самоотречение – это и есть совершенное смирение, которое открывает благодатные сердечные небеса. Это и есть безоговорочная любовь. Не занимайся исправлением других, навязывая им свое эгоистическое, рассудочное и безблагодатное понимание спасения. Не пытайся спасти мир, имея порочный ум и пытаясь этим греховным умом молиться обо всем мире. Держись своего духовного сердца, держись в нем Христа, и Он сам научит тебя спасению, не книжному, кормя тебя сухими цитатами, но живым и благодатным общением напрямую с твоим кротким и смиренным сердцем. Это тоже есть безоговорочная любовь. Чем больше ты переживаешь о ситуации или о различных обстоятельствах, тем дольше они задерживаются в твоей жизни. Мысли привязывают эти вещи к тебе. Ты обречен тащить их до того момента, когда они сломают тебя, если ты не отречешься от них. Постигни это глубоко и продолжай держаться Христа в своем сердце. Держись покаянием, молитвой или безмолвием, но только держись. Рано или поздно духовный рассвет придет в твое сердце и сделает тебя новым человеком во Христе. Если ты занят исключительно внешним, тогда внутри тебя обязательно будет кошмар. Если ты займешься своей внутренней жизнью, то внешнее, лишившись твоего эгоистического воздействия, наладится само собой. Тогда ты посреди лжи и ненависти всегда будешь видеть Бога. Тогда посреди всяких скорбей ты будешь видеть Христа. Ты будешь видеть Господа ненадуманно, не воображением воспаленного эгоистического ума, но духом своим, преображенным Христовой любовью.